Глава 10. Олеся. Моя жизнь с появлением близнецов кардинально изменилась. Больше я не оставалась одна. Иногда мне даже хотелось тишины, но Диана болтала без умолку. Она, конечно же, говорила не только о себе, стараясь постоянно узнавать и о моей жизни. Вадим проводил целые дни у нас в комнате, вальяжно развалившись на моей кровати. «Откуда ты приехала? Мне не понравилось то, что говорили о тебе девочки из нашего класса, поэтому предпочла бы получить информацию из первых рук», — произнесла Диана. «Я действительно приехала из небольшого городка, который находится в Нижегородской области», — ответила. «И как ты попала в эту школу, где учатся дети богатейших людей страны? Чем занимаются твои родители?» — продолжала она допрос. «Мой папа был инженером в строительной компании, а мама в этой же фирме бухгалтером», — ответила я и замолчала. «А сейчас?» — уточнила она, ничего не упуская из виду. «А сейчас?» — я замолчала на мгновение, собираясь с духом. «Летом произошел несчастный случай на стройке. Под обломками обвалившейся стены погибли мои родители», — завершила я рассказ. «О, боже мой!» — воскликнула Диана, прижав ладони ко рту. «Прости меня за любопытство!» «Ничего страшного, я уже свыклась с потерей, хотя мне их действительно очень не хватает», — произнесла я, погрустнев. Воспоминания о любящих родителях волной накрыли меня. Я была единственным ребенком в семье. Беременность у мамы протекала очень тяжело, и это не прошло бесследно. Во время родов что-то пошло не так, врачам пришлось сделать операцию, после которой мама уже никогда бы не смогла снова родить. Папа всячески ее поддерживал, давая понять, что они растят замечательную дочь, и им этого вполне достаточно. Родители души во мне не чаяли и очень баловали, при этом не давая мне сесть им на голову. Еще с малых лет они объяснили мне, что значит слово «нет». Я хоть и была веселым, развитым ребенком, но росла послушной. Редко капризничала, так как все, что я только хотела, у меня и так было. В родном городке у меня было много друзей, и у нас был очень дружный класс. Поэтому поначалу мне было сложно свыкнуться с негативным отношением новых одноклассников. Эх, я вынырнула из воспоминаний, понимая, что пропустила очередной вопрос новой подруги. «Что? Извини, я задумалась». «Но мне все равно непонятно, как ты попала сюда? Ведь сирот обычно отправляют в интернаты попроще, согласись». Развела она руками, не понимая, как смерть родителей привела меня в самую элитную школу страны. «Да, ты права, но после смерти родителей органы опеки занялись поиском ближайших родственников. И как оказалось, у меня есть бабушка, о которой я до недавнего времени знать не знала. В общем, там целая мыльная опера. Моя мама росла в богатой семье, но когда училась в университете, познакомилась с папой. Они стали встречаться, а бабушка, узнав об этом, запретила, так как папа был из обычной рабочей семьи. Когда родители сбежали и поженились втайне, бабушка заявила, что видеть больше не хочет свою дочь. Как-то так, — сбивчиво рассказывала я. «Ого, ничего себе! Вот это история любви!» Распахнув от восторга глаза, сказала Диана. «Так вот, органы опеки сообщили моей бабушке, что я осталась одна, и либо она меня забирает к себе, либо я попаду в детдом. 18-ти-то мне еще нет», — продолжала я. Бабушка согласилась, забрала меня к себе и пристроила в этот интернат. С глаз долой, как говорится. Она мне, конечно, накупила одежды и сменила все мои гаджеты, но на этом наше общение и закончилось. Она очень строгая, с ней непросто». «Офигеть! Круто узнать, что у тебя богатая бабушка», — констатировала соседка. «Ага, куда уж круче. Она сослала меня сюда. А тут с первого дня я каким-то образом умудрилась перейти дорогу самому популярному парню в классе и была все это время изгоем, пока не появились вы с братом». «О, тут кто-то вспоминал обо мне?» Кудрявая темноволосая голова появилась в дверном проеме без стука. «Значит, я вовремя. Уже соскучился по своей Мальвине». «Почему ты называешь меня Мальвиной? — спросила, не понимая, где он нашел сходство между мной и синеволосой куклой. «Мне так хочется. Ты разве против?» — улыбаясь одной из своих самых обворожительных улыбок, сладко проговорил он. Я засмеялась, подтверждая, что не против такого прозвища. Оно уж куда лучше рыбы или мыши. Вадим был настолько слащавым, что рядом с ним даже конфеты теряли вкус. Мне нравилось его отношение ко мне. Любой девушке приятно, когда красивый парень настойчиво за ней ухаживает. «Слушай, Вадим, я же не просто так переехала в комнату Олеси, но ты тут решил прописаться. Когда тебе надоест?» – возмущалась каждый раз Диана. «На самом деле я не к тебе сюда прихожу. Предлагаю поменяться комнатами. Поверь, я у тебя вообще появляться не буду», — ответил он сестре, подмигнув мне. «Ну уж нет, не дождешься. Олеся здесь единственная нормальная девчонка, и я ее тебе не отдам», — засмеялась она. «Я тоже отступать не планирую. Она мне нравится. Так что придется тебе смириться с моим присутствием в вашей комнате», — заявил он. Я уже на самом деле привыкла, что нас в комнате не двое, а трое. Вадима удавалось выставить за дверь только на ночь. Все остальное время он находился рядом с нами, неустанно приглашая меня на свидание, даря цветы и даже иногда нося на руках. Вадим был невероятно красивым парнем, а еще очень обходительным и неисправимым романтиком. Его невозможно было не заметить, и, естественно, он мне нравился. И если бы не одно «но», я бы с головой нырнула в этот синеглазый омут. Он веселил меня и постоянно поднимал настроение. Но стоило только мне заметить рядом Руслана, все вокруг меркло, становилось тоскливо, и сердце сжималось. Да, я уже поняла, что он не просто мне нравится. Я влюбилась, как последняя дура, в парня, которому я не то что не интересна. Он меня просто ненавидит. И это не могло не расстраивать. Было больно видеть, как он обнимает и целует Виолетту. Старалась не смотреть в их сторону, но иногда просто не могла оторвать от них глаз, прожигая взглядом их спины. Я вздыхала, представляя на ее месте себя. Но понимала, что это лишь мои мечты, и этого никогда не будет. «Мальвина, ну так ты согласна поехать со мной на свидание?» – спросил Вадим, заманчиво улыбаясь. Я оторвалась от разглядывания Виолетты, сидевшей на коленях Руслана. Она что-то тихо шептала ему на ухо, а он улыбался в ответ, поглаживая ладонью ее спину. Решив, что там ловить мне точно нечего, решила согласиться. Нужно было выкинуть из головы этого наглого местного царька. А это проще было сделать, если отвлечься на другого парня, гораздо более интересного. «Да, согласна». Лучезарно улыбнулась, глядя в счастливые синие глаза темноволосого красавца. Он схватил мою ладонь и прижался к ней губами, чем вызвал мой смех. Диана тоже расхохоталась, качая головой. «Ну ты и позер, Вадька!» — сказала она сквозь проступившие от смеха слезы и хлопнула его ладонью по плечу. «Благословляю ваш союз! Совет вам да любовь!» Я почувствовала тяжелый взгляд, направленный на нас. Но, посмотрев в сторону Руслана, увидела лишь его затылок. Видимо, мне просто показалось. «Здравствуйте, уважаемые мои ученики! Звонок прозвенел. Все по местам. Сегодня напишем итоговую контрольную за четверть», — обрадовал нас вошедший в класс Иван Егорович, учитель математики. Большая часть класса недовольно заворчала и застонала, предвидя неудовлетворительные оценки. А мы с Дианой переглянулись и довольно потерли руки. Как и я, близнецы любили учиться и очень старались нагнать программу, отличавшуюся от той, по которой они учились за границей. Вадим на секунду обернулся, чтобы подмигнуть мне, чем поднял настроение еще больше. Не сговариваясь, мы синхронно застучали пальцами по планшетам, открывая нужные задания. Уроки пролетели быстро. Задержавшись нарочно в учительской, я наконец-то осталась одна, раздираемая сомнениями по поводу правильности моих поступков. Закутавшись в теплое пальто и натянув на уши шапку, обошла здание и побрела по саду. Деревья давно уже скинули с себя все листья, и даже раскидистые ветви яблони уже не могли скрыть от посторонних глаз одинокую скамейку, к которой я и направлялась. Здесь я могла расслабиться. Открыла папку и достала оттуда скетчбук. Перевернув страницы, уткнулась в то самое лицо, не дававшее мне покоя вот уже несколько недель. Вадим был безумно красив, очень привлекателен, но тянуло меня к Руслану. Во сне я видела его, и его лицо всплывало перед глазами с утра после пробуждения. Я словно помешалась на нем. Но, во-первых, у него есть девушка, а во-вторых, я его точно никак не интересую. Иначе он вел бы себя со мной по-другому. Перелистывала страницы, внимательно всматриваясь в его черты. Проводила пальцем по губам и скулам, очерчивала овал лица, мечтая прикоснуться к нему по-настоящему. Так я и сидела, пока не стала замерзать. Тогда подняла голову, спрыгивая со скамейки, и наткнулась взглядом на него. Мои глаза округлились от ужаса. «Неужели он видел?» — звенел в голове лишь один вопрос. Попыталась обойти его, пряча блокнот в папку, дрожащими от холода руками. Но он не дал мне пройти, а схватил меня за руку. Я подняла на него недоуменный взгляд. «Что у тебя с ним?» Прищурив глаза, он, не мигая, смотрел на меня в ожидании ответа. «Тебя это не касается!» Возмутилась, не понимая, к чему весь этот допрос. «Я сам буду решать, что касается меня, а что нет», — твердо произнес он. «Отпусти!» Мой голос дрогнул, я боялась сорваться на плач. Попыталась вырвать руку из его захвата, но тщетно. «Ответь, тогда отпущу». Он свел брови на переносице. «Я не понимаю», — тихо ответила, желая поскорее покинуть это место и в то же время надеясь, что он меня еще не скоро отпустит. «Ты все прекрасно понимаешь. Чего он хочет от тебя?» — повторил он свой вопрос. «Не понимаю, почему тебя это заботит?» — продолжала я. Как и он, я хотела получить ответы на терзавшие меня вопросы. Пристально смотрела ему в глаза, ожидая дальнейших действий. Но он резко отпустил меня и отступил на шаг, услышав сзади окрик. «Вот ты где! Рус, я тебя везде ищу!» — произнес Ефим, быстро приближаясь.